«Помогите!» – прохрипел он едва слышно. «Слышала, да, но нам нужно идти, пока нас не заметили», – сказала Ника. «Может, он знает, куда идти? Посмотри на него, что он может знать? А вдруг, мы так можем много времени сэкономить?» Я повернулся к пленнику и еще раз осмотрел его. Тощий, наверное, долго голодает, но двигается бодро. Он подполз к решетке и еще пристальнее всмотрелся в меня. «Помоги», — снова попросил он. «Чем? Ты знаешь, где ключи? А хотя к черту ключи, Ника, открой замок». Девушка подошла к решетке и осмотрела дверь. «Не получится. Тут электронный замок, открывается только пультом управления. Тогда давай вынесем эту дверь», — предложил я. Тут же я ударил в решетку телекинезом, но не смог даже согнуть ее. «Крепкая. Мужик, как тебя выпустить?» Но мужик не отвечал. Он лишь невнятно повторял одно и то же слово. «Помогите, помогите, можно попробовать снять с петель», — предложила Ника, поняв, что я не уйду просто так. «Давай», — быстро согласился я. Мы взялись за решетку и потянули вверх, но ничего не получилось. Нужно еще телекинезом отогнуть вон те зацепы. На каждой из петель было что-то вроде крючка, который не давал поднять решетку, какую силу не прикладывай. Мы отодвинули по одному, но их было четыре. «Давай, еще один», — выдавила Ника, поддерживая свой навык. Одновременно держать два крючка было сложно, но сосредоточившись, после нескольких неудачных попыток, у меня все же получилось. «Держи и вверх поднимай», — бормотала девушка. Это было еще сложней. Мозг отказывался выполнять сразу несколько действий. Однако у нас получилось. Решетка приподнялась, а затем повалилась внутрь камеры. Пленник отпрыгнул, снова прижавшись к стене. Его глаза округлились от удивления, а на лице появилась безумная ухмылка. Не успел я ничего сказать, как он бросился на Нику. Девушка отшвырнула его своим навыком, а я подбежал и прижал ногой к земле. «Мужик, какого хрена?» — рявкнул я, но тот будто не слышал меня. Он пытался то подняться, то убрать с себя мою ногу, но сил у него было маловато. Ника подошла и одним ударом когтей перерезала ему горло. Я посмотрел на нее со смешанными чувствами. С одной стороны, мне было жаль этого чувака, но с другой, похоже, разум давно его покинул. Вампирша наклонилась и взяла немного его крови на палец, затем попробовала ее. Странно, это не человек, но и не вампир, что-то среднее. Я тоже попробовал. Вкус действительно был очень странным. «Похоже на меня», задумался я. «Что?» не поняла девушка. «Ну помнишь, когда ты меня только обратила, во мне была другая вампирская кровь, но я не был вампиром. Да, есть что-то похожее, но ты вроде адекватней был. Хрен знает, сколько тут сидит этот чувак. За год крыша может и не так поехать. Хватит терять время, нужно идти. Ты вроде есть хотел», — сказал я, глядя на вытекающую из артерии кровь. Тут девушка спорить не стала, и мы потратили еще минут 10 на перекус. Сил заметно прибавилось, а вот настроение было не очень. Вот как можно уезжать, зная, что тут такое творится. Я, конечно, тоже не святой, но делать с людьми такое никогда не стал бы. Мы решили двигаться в одном направлении, следуя указателям, и они привели нас в лабораторию. Она оказалась не пустой, в ней работало два вампира, очень слабых, обращенные скорее всего. Они даже навыки не использовали. Один, увидев нас, принялся уничтожать записи, которые сам же и вел минуту назад. Второй бросился на нас, с пробиркой в руке. Сделав пару шагов ко мне, он метнул пробирку в мою голову. Я откинул ее обратно телекинезом. Та не разбилась, ударившись о лицо ученого, но выплеснула прозрачную жидкость на всю его рожу. Через секунду тот неистово заорал, а лицо начало покрываться волдырями. Скорее, чтоб заткнуть крикуна, Ника выпустила ему в грудь стрелу. С 5 метров промазать было сложно. Наконечник прошел на вылет, но тут же в него прилетела следующая, уже моя стрела, пронзив сердце и застряв в грудной клетке. Затем я на ускорении подбежал к первому ученому, что старательно рвал листы дневника и схватил его за руки. «Пожалуйста, не надо, мы не виноваты», — дрожащим голосом затараторил он. «Нас заставили, сказали, будете жить вечно, а если откажетесь, растворим вас. Что вы тут делаете?» — спросил я, хотя ответ был очевидным. «Опыты. Делаем из крови и других реагентов смертельный яд. Из чьей крови? Да из разной. Мутантов, вампиров, людей. Но самая ценная кровь у одного из подопытных. У него особенная мутация. Мы пытались ее масштабировать, но пока ничего не получилось. Где этот подопытный?» — спросил я, подозревая, что это мой брат. Научник замешкался. Тогда я крепче сжал его руку, одновременно выворачивая ее. «Ай-яй-яй, я скажу, я покажу вам, только не убивайте», — попросил он, кинув быстрый взгляд на своего коллегу. «Давай, показывай, а там посмотрим». Ученый потянулся к дневнику, то ли чтоб спрятать его, то ли закончить уничтожение, но я быстро перехватил его и прочел пару строк, не понял ничего. Какие-то незнакомые мне слова, формулы, символы и цифры, ни о чем не говорящие. Однако я закинул дневник в рюкзак. Может, Валентин разберется или Барт. Сотрудник комплекса повел нас по запутанным коридорам и вел прямо в комнату охраны. Я это заметил заранее. Издалека прочитать надпись на двери было нетрудно. Тогда я прижал мужика за горло к стене и, холодно посмотрев в глаза, произнес: «Ты нас за идиотов держишь? Если нас увидит охрана, ты умрешь меньше, чем за секунду. А затем мы и с ними разберемся. Видишь ее?» Кивнул я на Нику. «Она чистокровный вампир, а я аристократ. Вряд ли у вас найдется кто-то, кто сможет с нами справиться. А если и сможет, ты это точно не переживешь». Мужика проняло, у него даже пульс участился, а ноги начали дрожать. «Я не», — прохрипел он, после чего я немного ослабил хватку. «Я не собирался, там давно никого нет. Роман забрал почти всех сотрудников». Я посмотрел на Нику, та как раз прислушивалась к своим ощущениям, пытаясь понять, есть ли тут кто поблизости. Затем девушка посмотрела на меня и коротко кивнула. «Я отпусти ученого», после чего он закашлялся, потирая свою шею. «Интересно, а вампир может задохнуться?» «Наверное, да». Мы прошли мимо комнаты охраны, но никаких признаков жизни внутри не было. Затем еще один перекресток, а за ним уже было другое крыло комплекса. Оно больше напоминало тюрьму, но не обычную. Камеры были слишком большие для одного человека, и в них не было ни кроватей, ни унитазов. Для испражнений было отведено небольшое отверстие в полу, а вместо решеток был железобетон, с небольшими окошками, в которые даже ребенок не пролезет. «Кого тут держат?» – спросил я. «Мутантов в основном. А почему камеры пустые?» «Они не все пустые. Их делали с запасом. Задел на будущее, как мне говорили. Кормить этих тварей тяжело, особенно, чтоб этого никто не заметил. Поэтому их держат в разных местах, по всей области, да и за ее пределами, насколько я знаю. Где тот мутант, чью кровь вы используете?» Вернулся я к поиску брата. «Мы используем кровь всех мутантов, но тот, что вам нужен, в самом конце». Мы продолжили путь, проходя мимо всех камер. Где-то в каждой десятой находился низший. Между собой они различались размером и степенью развития. Добравшись до конца коридора, мы остановились перед массивной металлической дверью. Даже не дверью, а воротами, шириной в 2 метра и высотой около 3. На стене была панель управления с кнопками и небольшим дисплеем. «Ну, чего стоим?» – спросил я замешкавшегося ученого. «Сейчас, нужно код вспомнить», – проворчал он, тыкая в панель. Его пульс снова участился, а я заподозрил что-то неладно. Только было уже поздно. Нажав несколько кнопок, освещение в блоке сменилось на красное и зазвучала сирена. «Это еще что такое?» – рявкнул я. «Я не знаю, наверное, ошибся». Док принялся еще что-то нажимать или только делал вид. А в это время все камеры, в нашем блоке, начали открываться. «Я тебя предупреждал, что убью, если что-то учудишь. Я все правильно ввел. Наверное, коды поменяли. Что ты мне чешешь? Выключи это!» Макс окликнула меня Ника. «Я пытаюсь, мне нужно время. Если через секунду это не выключишь, Максим, у нас проблемы», — снова позвала меня девушка. Обернувшись, я увидел, как в коридор выходят мутанты. 1, 3, 5, их было не меньше десятка. Один из них сразу же нас заметил и рванул в атаку, но тут же поймал стрелу Ники своей головой и тут же рухнул на пол. Ученый в этот момент еще что-то нажал и рванул в соседнюю камеру, которая была пустой. В этот момент все двери закрылись, а мы оказались наедине с дюжиной тварей. «Вот урод, я тебя сейчас, позже, давай с этими разберемся», — крикнула Ника, выпуская стрелу за стрелой. Мы начали отстреливаться от бегущих к нам мутантов. Не каждая стрела убивала одного из них, некоторые, казалось, вообще никакого вреда не наносили. Но все же штук 5 мы убили еще на подходе. Дальше перешли в рукопашный бой, используя когти и навыки. Я использовал немного своей крови, делая когти еще опасней. И это хорошо работало. Твари умирали от одной, максимум 2 царапин. Интересно, против зверя она теперь так же эффективна? Когда перед нами оставалось всего пара тварей, В ворота, что были у нас за спиной, начало что-то ломиться. Что-то очень большое и сильное. Что за херня? Не понял сразу я. Наверное, твой брат, ответила Ника, добивая предпоследнего низшего. В воротах появлялись вмятины. Снизу и сверху образовались зазоры, через которые было видно аварийное освещение соседней комнаты. Убив последнего мутанта, мы повернулись к воротам и удары прекратились. «Что-то мне перехотелось с ним видеться», — буркнул я. «Похоже, уже выбора нет», — ответила Ника. Но ударов больше не было. Я повернулся к камере, где спрятался крысеныш-ученый. «А ну сюда подошел», — потребовал я. В ответ тишина, хотя я чувствовал его тяжелое дыхание и быстрое сердцебиение. Тогда я сам подтащил его к окошку, с помощью телекинеза. Ублюдка прижала лицом к решетке окна. «Что там такое?» — спросил я. «Как выключить сирену? Ее только охрана», — выдавил он из себя. Говорить с ним дальше не было смысла, и я всадил ему стрелу в голову. Несколько секунд не было слышно ничего, кроме сирены, а затем ворота разрезали огромные когти, с другой стороны. За ними была просто гигантская тварь, раза в два больше зверя из пещеры. «Брат», — не верил я своим глазам. Глава 45. «Брат, 7 лет назад, ты чего такой унылый, как какашка перед смывом?» — спросил меня Денис, забежав в комнату. Он суетливо искал свои вещи, собираясь на очередное свидание. «Да дождь этот достал, так не вовремя», — ответил я, глядя в окно. «Не знаю, мне норм, зато отдохнуть можно. Ты и так каждый вечер отдыхаешь», — заметил я. «Ну я же не такой задрот, как ты. Да и вообще, отдых днем и отдых вечером — это разные вещи. Я не задрот, я просто на мотоцикл хочу насобирать. Вон Влад сегодня купил, а я даже покататься не могу, из-за дождя. Этот разгильдяй мопед купил», — удивился мой брат. «Ставлю сотку, что он в первый же день упадет на нем или заедет в какой-то дом». «Сплюнь, дурак», — без особых эмоций ответил я. Денис был, как всегда, весел и беззаботен. Он любил выбираться из дома при любой возможности. А дождливый день был как раз из таких, когда работы в гараже не было. Именно в дождь нам удавалось немного отдохнуть. Ведь в солнечную погоду отец всегда находил нам занятия на даче или просто вытаскивал на прогулку в город. Я не очень любил проводить с ним время, о чем сильно пожалел после его смерти. «Да ладно тебе, завтра покатаешься. Дождь вроде только сегодня по прогнозу», — успокаивал меня Ден. «Завтра нас отец за грибами потащит, ты же знаешь, он всегда так после дождя делает. Даже гараж закрывает, если срочной работы нет, или оставляет одного из нас ждать клиентов. Ну значит вечером покатаешься, если успеешь, до того, как Влад разобьет свой мопед или его менты схватит. Да блин, вечером я с Ленкой иду в кино, она уже недели две жалуется, что ей скучно и все парни козлы. Вот взял на завтра 2 билета». «Ой, романтик нашелся», — улыбнулся Денис, глядя на меня. «У меня настроения веселиться не было. Мои проблемы казались мне самыми страшными в мире и будто ничего хуже быть не может. Как же я ошибался». «Да ладно, чего ты сопли развесил? Я ж прикалываюсь». «Ага, смешно», — буркнул я. «Ладно, можешь завтра вместо меня в гараже подежурить, а я схожу за грибами с предками». «Правда?» — обрадовался я. «Правда, правда. Но на следующий раз уже ты пойдешь бродить по мокрой траве целый день, слушая батины байки о работе и службе в армии». «Спасибо, брат. Блин, возле гаража покатаемся», — предвкушал я веселое время с другом. «Только не разбейся, дуралей», — улыбнулся брат и потрепал меня по волосам. «Ненавижу, когда он так делает. Но в этот день мне было плевать. Столько радости от одного простого события». На следующий день в лесу на родителей напали дикие звери, как сказала полиция. Тела мамы и папы были разорваны и обескровлены, а брат пропал без вести. Сейчас я уже и не надеялся, что он жив. Хотя, как это можно назвать жизнью? Во мне еще, конечно, таилась надежда, что это не он сейчас выламывает эти ворота, что это другой перекормленный мутант, но все указывало на то, что это именно Денис. Ученый сказал, что у них есть только один уникальный образец, и раз уж так вышло, что у меня и у сестры особенная кровь, то значит и у брата она такая же. Вот только не пойму, зачем я так нужен этому Роману, если у него уже есть Денис. Пока что есть, ведь он не очень настроен на разговор, а значит, мне придется его убить, или же ему нас с Никой, что даже более вероятно. Мутант довольно активно кромсал ворота, которые, казались очень прочными. Но сила его ударов и прочность когтей плевать хотели на законы физики и легко резали все, что мешало им добраться до цели. Я не знал, что делать, да и был в небольшом шоке, поэтому несколько секунд просто смотрел, как зверь-переросток расправляется с последней преградой между нами. Ника же сразу сообразила, что нужно делать. Она стреляла в достаточно крупные отверстия в воротах, оставшихся после ударов монстра. Однако ему, казалось, эти стрелы были нипочем, он их даже не замечал. Я опомнился через несколько секунд и тоже выпустил пару стрел в зверя. Затем, слегка надрезал свою руку и смочил следующую стрелу в крови. Я ожидал хоть какой-нибудь реакции монстра на попадание ядовитой крови в его организм, но он и этих стрел не замечал. Чем его убивать? Спросил я Нику. Не знаю, его даже платина не берет. Нужно искать уязвимые места, предположил я, вспоминая бой со зверем в пещере. Боюсь, не поможет. У него живучесть еще выше, чем у зверя. И что ты предлагаешь? Предлагаю бежать, пока он не ворвался сюда. Хорошая идея, поддержал я девушку. Хотя я шел сюда не за этим, но хотя бы остаться в живых смогу. К тому же я убедился, что от моего брата ничего не осталось. С ним даже поговорить не получится. Однако перед уходом я попытался. «Брат, ты меня слышишь? Это я, Максим. Помнишь меня?» — кричал я, в паузах между вытьем сирены и грохотом когтей, разрезающих металл. Как и ожидалось, никакой реакции. Тогда мы просто развернулись и помчали в начало коридора, откуда пришли. Мутант уже изрядно порезал ворота. От них остались только лоскуты погнутого металла. Дверь, через которую мы вошли, тоже оказалась заперта, да и на вид она была очень прочной. Были еще ворота в потолке, видимо для доставки крупных тварей или клеток с мутантами, но добраться туда не представлялось возможным. Нужен был лифт или кран. Ника попыталась открыть замок, но механизм не поддавался, он тоже был электронным. Тогда я попытался раскурочить дверь грубой силой, но и из этой затеи ничего хорошего не вышло. «Ну все, тут мы и останемся», — отчаялась Ника, глядя, как монстр уже прорвался через ворота. «Погоди ты, мы еще живы, это ненадолго. Слушай внимательно», — придумал я небольшую хитрость. «Сейчас провоцируем его на атаку». «Это лишнее», — буркнула Ника. «Провоцируем на атаку», — повторил я. «А когда он будет уже в паре метрах от нас, отбегаем в разные стороны». Вампирша даже ответить не успела, так как мутант уже бежал на нас, с каждой секундой все быстрее и быстрее. Мы отскочили одновременно, перед самим столкновением. Если бы не ускорение, то нас бы просто размазало о стену и дверь. А так, моя задумка почти удалась. Зверь врезался в дверь, отчего на ней появилась большая вмятина. Стена тоже пострадала, но не так сильно. На ней появились лишь несколько трещин. «Ну и что дальше?» — спросила Ника, выпустив в монстра очередную стрелу. «Попробуй дверь добить. Он туда не пролезет, а мы сможем. Да он и стену снести может, если захочет. Ничего, нам хватит времени уйти». Девушка кивнула и прошмыгнула мимо мутанта к двери. Он же в это время повернулся ко мне. Я вовсю начал орать и стрелять в него, чтоб привлечь и удержать его внимание. «Давай, иди сюда». И монстр подошел. Да так быстро, что я даже на ускорение не успел увернуться. Зато успел активировать доспех, который поглотил удар сумасшедшей силы. Меня откинуло метров на 5, но все кости были целы. Я даже царапины не получил. Вот только радоваться было некогда. Мутант уже бежал на меня по узкому коридору. Я успел выстрелить ему в лицо, но стрела угодила в толстый лоб и не нанесла никакого урона. Монстр еще раз ударил меня. На этот раз мне удалось прошмыгнуть у него под лапой, а затем и оказаться за спиной. Костяная броня у него была внушительней, чем у зверя. Кости напоминали корни деревьев, переплетающиеся друг с другом и закрывающие всю спину, как панцирь. Подвижными оставались только лопатки и мощный позвоночник. Я выстрелил туда же, где было слабое место зверя, но стрела не смогла проникнуть между двух костей. Ника тем временем ковыряла железную дверь, атакуя ее когтями и телекинезом. Не то чтобы у нее совсем ничего не получалось, но дело шло крайне медленно. «Брат, братан, давай поговорим, ну чего ты?» Удерживал я его внимание на себе, хотя это было несложно. Ему было плевать, кого атаковать. Так что бил он меня, я был ближе. Очередная атака. Я снова принял ее на свой доспех, активировав его перед самим ударом. Много энергии это не требовало, зато спасало меня от расчленения. В том, что он может меня разрубить пополам одним ударом, я особо не сомневался. Меня откинуло прямо к Нике. Правда, ее это особо не волновало. Она была полностью поглощена битвой с дверью. «Получается?» – спросил я, ожидая очередную атаку. «Не очень. Мне нужно больше времени. Сейчас тебе помогут. Приготовься». Ника успела оглянуться, а затем и отскочить, когда в дверь снова врезался мутант. Он полностью освободил проем, вот только проскочить в него мы не могли. «Я отвлеку его, а ты беги!» – крикнул я. Мутант по-прежнему ходил и бегал за мной, будто я ему денег должен. Девушка тем временем смогла проскочить в проем и выстрелить в него пару раз. «Ты идешь?» – спросила она. «Не, я еще с братиком поиграю», – ответил я, уклоняясь от очередной атаки. У монстра не было и намека на усталость. Однако я заметил одну особенность. Он не делал больших выпадов. Когтями атаковал, подходя вплотную, или вовсе старался раздавить меня рогами. У зверя слабое место открывалось как раз во время выпадов лапами. Значит, этот экземпляр не так глуп и знает о своем слабом месте. «Ника, отвлеки его!» — крикнул я девушке. «Что? Как? Стреляй и кричи что-нибудь!» Пока вампирша изображала дикую амазонку, я притих и практически не двигался. Но это не сработало. Брат по-прежнему пытался убить именно меня. Может, обиду затаил? Мне пришлось проскользнуть за ворота, раскуроченные им недавно. Только после этого он развернулся к Нике. Она даже вышла в коридор, чтобы быть более заметной. Задумка сработала, и девушке пришлось снова нырнуть в проем, чтобы избежать опаснейшей атаки. После удара о стену, трещины в ней немного расширились. «Сиди теперь там и продолжай его провоцировать», — передал я мысленно девушке. Не знаю, услышала она меня или нет, но Денис, если это он, зациклился на ней, как кот на мышке, что спряталась в норе. Я же подошел к нему со спины и выжидал момент, дождавшись, когда тот увлечется своей добычей и забудет об осторожности, я всадил ему стрелу под лопатку. Вот тут монстру стало больно. Он взревел и мигом повернулся ко мне. Его зрачки расширились от гнева, который я буквально чувствовал, как ауру чистокровных вампиров. Я помчал к воротам на максимальной скорости, на которую только был способен. Кстати, после получения нового ранга, я стал быстрее. Пролезть обратно у чудовища не получилось. Металл торчал острыми углами в сторону коридора, и его еще нужно было немного поковырять, чем и занялся наш противник. Ника тем временем принялась выцеливать его уязвимое место. Я же рассматривал помещение, в котором оказался. Это было что-то вроде огромной камеры, закрытой со всех сторон бетоном. Выбраться из нее можно только через ворота. Но драться здесь со зверем опасно. Тут у него намного больше пространства для маневров, в то время как в коридоре он едва мог развернуться. «Ну что ты, братишка?» Притих, обида залита в груди, нервно напевал я, пока монстр разбирался с остатками ворот. «Я не могу попасть, кости закрывают его спину», — крикнула Ника. Мутант сразу заинтересовался звуком и повернулся. «Не-не-не, не смотри туда, смотри сюда», — начал я снова привлекать его внимание. «Что ты говоришь?» «Говорю, подожди, сейчас все будет». Пришлось выпустить в монстра стрелу, чтоб он не передумал ломиться через ворота. К моему сожалению, стрела оказалась последней. Вот уж не думал, что они так будут расходоваться. Без них уж совсем туго было бы. Хотя почему же было? Будет, прямо сейчас. Я достал нож, что мне подарил Валентин. Он все же немного длиннее моих когтей, хотя содержание платины в нем небольшое. «Постой», — попытался я мысленно достучаться до брата. «Ожидаемо, у меня ничего не вышло», хотя он будто замер на полсекунды, но затем снова продолжил кошмарить ворота и приближать время моей смерти. Энергии у меня оставалось не так много, а кровь снова начала закипать, из-за использования нерассчитанных на меня навыков, хотя я теперь могу их намного больше использовать, чем раньше. «Брат, остановись», — повторил я попытку, после чего жжение только усилилось. Тот снова замер, уже секунды на две. В это время он как-то иначе посмотрел на меня. «Осмысленно, что ли?» Я немного подошел к нему, чтоб легче было общаться, если можно так сказать, но на разговор он не был настроен и пытался достать меня когтями. В целом это было мне только на руку. Пока он махал своей лапой перед моим лицом, он не ломал остатки ворот. «Брат, это я, Максим», — снова передал я ему мысль. «ММАА», — раздалось у меня в голове. Я аж присел от неожиданности. Звук был таким громким, что я рефлекторно отключил слух, хотя он тут и не участвовал. Мы общались ментально. Денис перестал пытаться меня убить, и даже ворота оставил в покое. Он стоял перед ними и очень внимательно меня рассматривал. «Как брата, которого не видел 7 лет. Секунд 10 мы играли в гляделки. Я ничего не говорил и пытался оправиться от ментального крика в моей голове. Он же, видимо, был очень удивлен встречей. Хотя и я удивился не меньше. «Макс», — протянул он ментально, но уже чуть тише. «Да», — улыбнулся я. Брат будто не верил, что это и вправду я. И чтоб убедиться, что я не иллюзия или какой-то обман, он потянулся ко мне своей огромной когтистой лапой. Я вытянул и свою руку. Но в этот момент Ника решила выстрелить в спину монстра, не зная даже, что я почти нашел с ним общий язык. Монстр взревел и полоснул меня когтями по груди. Доспех активировать я не успел, но рана была не смертельной. Мой брат развернулся и снова помчал за Никой. Я побежал следом. Разозлился он не на шутку. Он даже перестал реагировать на мои ментальные команды. Да и бежал с такой скоростью, которой я от него совсем не ожидал. Ему даже удалось догнать девушку и опрокинуть ее, ударив рогами. После чего он перескочил через нее, задев еще и массивными не то копытами, не то когтями на задних лапах. Он уже собирался добить девушку, и у него бы это с легкостью получилось. Но я использовал дефицитную энергию, чтоб ускориться и стать перед ним. Он на секунду замешкался, а затем все же попытался меня ударить. У меня сработал дар предвидения, и я действовал на опережение. Еще перед атакой я проскочил под ним, затем, хватаясь за костяные наросты, начал забираться к брату на спину. Тот тщетно пытался меня скинуть, но я держался изо всех сил. Я полз все выше и выше, пока не добрался до торчащих из-под лопаток стрел. Вытащив одну из них наполовину, я причинил монстру сильную боль, а затем я с усилием всадил ее обратно, только еще глубже. Раздался очередной оглушительный рев. Мутант начал прыгать и вертеться в разные стороны. Опасаясь, что он меня просто раздавит, я спрыгнул с его спины и подбежал к Нике. Взяв девушку на руки, рванул к воротам и остался за ними. Мутант по-прежнему крутился, пытаясь достать своими лапами застрявшую стрелу. После очередного такого неловкого виража, он ударился спиной о бетон и, видимо, просунул стрелу еще дальше. Еще один короткий рев, и монстр падает на пол. Во мне в этот момент смешалось множество чувств. Злость и облегчение, горечь и радость. С одной стороны, и я, и Ника живы. Но с другой, очень жаль брата. Хотя он давно уже не человек и даже не вампир. Через несколько минут девушка пришла в себя, и мы вместе подошли к неподвижному монстру. Хоть он и не двигался, я помнил про регенерацию зверя. Он даже, потеряв почти всю кровь, ожил и чувствовал себя вполне неплохо. «Брат», — отправил я мысленное сообщение. Ответа сначала не было, но через несколько секунд я его получил. «Максим, я, жаль». На глаза начали наворачиваться слезы. Ника ничего не говорила, хоть и заметила это. Видимо, поняла, что я чувствую, хотя я уже и сам не понимал. «Денис, я не хочу тебя убивать. Ты сможешь себя контролировать?» От такого длинного сообщения я потерял всю энергию, что восстановил за последние минуты. «Нет, Макс, очень больно, добей, закончи», — прозвучало у меня в голове. После этого мутант зашевелился. Он повернул голову так, что обнажил свою шею. Под толстой кожей пульсировал мощный поток крови. Один удар, и все. Но как мне нанести этот удар? Рука, в которой я сжимал нож, задрожала, а по лицу побежали слезы. «Прости, брат», — прошептал я. Глава 46. Новый план. Вот и как после такого можно просто уехать? Нет, Романа нужно убить и зачистить все его логово. Вот только у меня не хватит для этого сил. Сначала я позвонил Владу. Телефоном дозвониться не смог, пришлось использовать рацию. Убедившись, что дома все нормально, мы отправились в бункер, который было совсем уж не узнать. Большинство вещей были собраны в коробки и пакеты. Барт с Риной продолжали все упаковывать, а Валентин все писал что-то в своем дневнике. Ника отказалась к нему заходить и осталась за дверью. В последнее время у них много разногласий. «А, ты вернулся?» — протянул он, когда я вошел. «А ведь он даже не посмотрел на меня». «Да, и у меня плохие новости». «Куда же еще хуже?» — буркнул Вал. «Есть куда. Ну говори, раз пришел». «В общем, к нам приходил Роман Антийский, знаешь такого?» Тут Валентин прекратил записывать и повернулся ко мне. «Сам лично?» — уточнил он. «Угу. Забрал всю кровь, что мы вынесли из его логова. Вы были в логове, вам совсем жить надоело, и поставил нам ультиматум», — продолжил я, проигнорировал вопрос старика. «Какой?» — напрягся он. «Через неделю мы должны уехать из города и больше не возвращаться. Это отличные условия. Я так и планировал. Это еще не все. Он требует, чтоб остался либо я, либо моя сестра. Ее мы, кстати, тоже обратили. Валентин ничего не сказал. Он лишь закрыл свое лицо руками и глубоко вздохнул. Вот зачем. Зачем я с вами связался? Сотню лет тут жили без проблем, а за пару месяцев ты умудрился перевернуть тут все вверх дном. Я, боюсь, что я тут ни при чем. Мы только что из другого логова вернулись и там. Вы что, я? Я не могу поверить своим ушам. Перестаньте провоцировать врагов. Да плевать уже. Он бы убил нас давно, если б я ему не был нужен. Так вот, в том логове был мой брат, он из него сделали мутанта и брали его кровь для опытов. Там еще много других подопытных. Это не наше дело. С ними охотники разберутся. Да что-то их не видно. Как раз это и пугает. Ладно, завтра на рассвете выезжаем. Заканчивай тут все свои дела и будь готов. Вы что, не слышали меня? Либо мне, либо моей сестре нужно остаться, иначе нас всех убьют. Поедем на разных машинах, все вещи оставим. Никто и не поймет, что мы уехали. Не нравится мне этот план. Что-то я сомневаюсь, что Романа можно так просто провести. Да и сам я не хочу уезжать, пока он жив. Валентин, казалось, был непробиваем. Он меня не слышал или не хотел слышать. Неудивительно, что Ника даже не пытается с ним поговорить. Видимо, придется мне только на нее рассчитывать. Хотя есть еще и Барт с Риной. Да и Владик может быть полезен в те промежутки времени, когда он не вредит. В общем, ничего так и не решив, мы поехали домой, где нас поджидал неожиданный сюрприз. Когда Ника загоняла машину в гараж, ко мне подошла Лиса, как ни в чем не бывало. Я напрягся, не зная, чего от нее ожидать. Но девушка не была настроена агрессивно, хоть и заметно нервничала. «Нам нужно поговорить. Ты в большой опасности», — сказала она, озираясь по сторонам. «Да ладно, я уже догадался, когда по наводке твоих дружков меня пытались убить. Я здесь ни при чем. Я тебя даже предупредила, рискуя собственной жизнью». «Ага, очень вовремя. Здесь опасно, можем мы внутрь зайти?» — спросила она. «Боюсь, Ника будет тебе не очень рада». «Ладно, тогда слушай и не перебивай. Волк хочет тебя убить, и все остальные его в этом поддерживают. Он как-то узнал, что у тебя особенная кровь, опасная для вампиров, и если она попадет в руки охотников, боюсь, они и без этого научились обходиться», — сказал я, намекая на таблетки, что усиливают их. «А представь, что будет, если у них еще и яд против нас появится. Платина просто не дает ране быстро зажить, но яд, он убивает. И вообще, я просила не перебивать. Пардоньте. Короче, тебе нужно уехать и как можно скорее. Я уже третий раз это слышу», — буркнул я. Взгляд у Лисы был такой, будто она сама меня сейчас убивать будет. Других вариантов нет, а для меня не вариант уезжать. Я хочу убрать этого ублюдка Романа за все, что он и его подхалимы сделали с моей семьей. Что за Роман? Глава клана Черной Крови. Что? Роман Антийский, и что ты ему сделаешь? Сунешь свою кровь, чтоб он отравился и умер? Ну как вариант, уехать я не могу. Он требует оставить либо меня, либо мою. Я осекся, вспомнив, что она не знает про Соню. Твою что? Уточнила Лиса. Мою кровь. Короче, нужен я ему, и он будет следить, чтоб я не уехал. Тогда сдайся охотникам, предложила девушка. Что? Изумился я. Ты в своем уме? Они же выжмут меня до последней капли. Только не сразу, а растянут это лет на 10. Ты не понял. Они сразу попробуют вывести тебя из города. Тут они пока ничего не контролируют. Они не рассчитали свои силы и ждут подмогу. К тому же мы трепаем их понемногу, в том числе перехватываем их подкрепление. Но черная кровь с охотниками пока особо не бодается. Когда тебя вывезут из города, мы перехватим тебя. Ты же только что сказала, что волк убить меня хочет. С ним можно договориться. Если ты сразу же уедешь, думаю, он тебя отпустит. Если что, я помогу его убедить. Мне нужно время обдумать твой план, ответил я. У меня нет доверия к этой девушке, но, если она говорит правду, возможно, это единственный вариант. Отправить всех в далекие края, а самому потом улизнуть с помощью охотников и клана Маски. С другой стороны, есть риск сразу умереть от рук охотников или чуть позже от рук волка. Лиса меня хоть и предупредила о его намерении меня убить, но в то же время, именно она дала наводку на то логово, куда прибыли убийцы. Да и сообщение ее малость запоздало, возможно, это было специально, для подстраховки. «Ворон, у тебя нет времени думать», — торопила она меня. «Я подумаю», — повторил я, добавив в голос металла. «Макс», — не сдавалась Лиса. «Что здесь происходит? Послышался голос Ники возле ворот. «Подумай, Максим, хорошо подумай», — сказала рыжая и, развернувшись, направилась прочь. Я подошел к воротам и зашел во двор. «Что этой шкуре нужно было?» — раздраженно спросила Ника. «Предупредить меня?» — буркнул я. «Лучше ты сам ее предупреди. Если увижу еще раз возле нашего дома или возле тебя, я ей хвост в глотку запихну и сожрать заставлю». Я не стал отвечать. Не было совершенно никакого настроения выяснять отношения и мусолить сцены ревности. Я просто вошел в дом и налил себе вина. Хотел отправиться в свою комнату, но на лестнице пересекся с сестрой. Она своими ногами спускалась вниз и даже за перила не держалась. Ее лицо при этом светилось так, что я на время забыл о всех своих проблемах. «Сонь», — улыбнулся я, — «ты ходишь, самой не верится, и у меня даже голова не кружится. Наоборот, я такой живой себя еще никогда не чувствовала. Да я вижу, ну привыкай, спасибо тебе, зря я боялась, это так круто». Только, немного нахмурилась она, «есть охота, очень сильно, с этим у нас небольшие трудности. Вот, выпей немного», — достал я кровь пленника, которого мы недавно убили в логове. София сначала с отвращением на нее смотрела, но когда до нее донесся запах, лицо девушки вдруг резко изменилось. Взгляд стал хищным, начали прорезаться клыки. Она выхватила бутылку у меня из рук и принялась жадно пить из горла. Я забрал кровь, когда девушка выпила грамм 200. Помню, Валентин удивлялся, что я не блеванул, когда впервые ее попробовал. Так вот, София не повторила моего подвига. Ее вырвало почти через минуту. Радость и жажда девушки сменились на смущение. «Я прости, я уберу», — проговорила она, вытирая губы. «Не пей так много, тебе нужно привыкнуть». София, ничего не ответив, побежала за ведром и шваброй, а я добавил немного крови себе в вино. Вкус стал только лучше. Решил немного посидеть со своей сестрой. Мы сначала оккупировали диван в главном зале, а затем она предложила прогуляться по двору. Давно мы столько не общались, и давно не помню ее такой веселой. Даже не хотелось портить ей настроение сообщением, что ей придется уехать из города. Это будет лучшим решением. Сам же я раздумывал над предложением Лисы и пытался понять, она правда хочет мне помочь или заодно с волком. Сможет ли она его убедить отпустить меня? Если да, то это будет самый простой способ всем нам покинуть город. А если нет, спать не хотелось, и я провел несколько часов за тренировками. Стрельба из лука, медитация, фехтование. Это все у меня уже получалось относительно неплохо. С Никой, Риной и Бартом я в этом не сравнюсь, конечно. Они тренировались годами, а то и десятилетиями и были настоящими мастерами в своем деле. Хотя непонятно, зачем Барту прокачивать энергию. Навыков у него нет, разве что он для своего удовольствия медитирует. Влад же все свободное время проводил с Соней. Он давно был в нее влюблен, они даже встречались какое-то время, но затем разругались и расстались. Сейчас у них не то, чтобы все наладилось, но появилось много тем для обсуждения. Они делились впечатлениями и первым вампирским опытом. Ника не смогла оставаться дома, то ли из-за визита Лисы, то ли из-за голода. Она отправилась на охоту и вернулась с 2 литрами крови. Я даже не спрашивал, кто стал ее жертвой. После полудня меня все же срубил сон. Сказались долгие тренировки и алкоголь. Зато, когда я проснулся, мысли прояснились и мне было легче принять решение. Сперва мне нужно было убедить всех уехать из города и как можно скорее. И если с Валентином и Риной в этом не возникло трудностей, да и Барта долго уговаривать не пришлось, то с сестрой у меня был очень долгий и тяжелый, для нас обоих, разговор. Ей сперва нужно было объяснить, что я столкнулся с силами, которым ничего не смогу сделать. По крайней мере, пока она в городе и ей угрожает опасность. К тому же я обещал ей, что вскоре найду ее, но подробно рассказывать свой план не стал. Это слишком рискованно. Влад тоже не хотел уезжать и обещал поддержать меня во всем, что я задумал. Но у меня был аргумент, который его убедил, это Соня. За ней нужно было присматривать, да и за ним самим присмотр не помешает. Но сложнее всего было с Никой. На нее не действовали никакие аргументы и доводы. Она напрочь отказывалась покидать Светлоград и тем более отдавать меня охотникам. Я пытался ей объяснить, что это все временно и меня вскоре освободит звериная маска, но и к ним у нее не было никакого доверия. У меня ушел целый день, чтоб убедить ее поехать с остальными. Зато все успели за это время собраться и закончить тут все дела. Тебя эта шкура рыжая вокруг пальца водит, как ты не понимаешь. Она меня предупредила о нападении в пещере. «Что-то нам это не сильно помогло», – ворчала Ника. «Там связи не было, сообщение поздно дошло, но ее саму могли за это убить, а она рискнула. Может, она просто так в доверие к тебе втиралась, может, они все это вместе спланировали», – не сдавалась вампирша. «Зачем им это? Кровь им моя не нужна, они с вампирами не воюют. Да чтоб ты охотникам не достался, и поэтому они предлагают мне сдаться охотникам, логично. Может, они и перехватят твой конвой и может даже перебьют охрану, но и тебя сразу же прирежут и сожгут, вместе с остальными. Тогда зачем все эти махинации? Почему они меня просто в пещере не убили?» Задал я резонный вопрос. «Да просто хотели чужими руками это сделать, тем более им наверняка заплатили за наводку. Ладно, допустим, но что им мешает сейчас на меня напасть? Ну, как минимум я, да и Валентин с остальными уже вернулись, а Влад все время тут был, хотя толку от него. Хорошо, раз ты так уверена, что меня подставит этот клан, то можешь меня подстраховать. Когда меня освободят, присматривай за масками. Может, даже Валентина убедишь помочь. Этого упрямца, я скорее брата твоего сумею уговорить помочь, чем его. Хотел бы я на это посмотреть. Ты правда ей доверяешь?» После небольшой паузы, спросила Ника. «Кому? Лисе? Думаю, да. И вообще, у меня других вариантов просто нет. Мне главное, чтоб сестра в безопасности была. У меня никого кроме нее не осталось. А я...» — серьезно спросила девушка. «Ну и тебя, само собой». «Ладно», — выдохнула она. «Я поеду с остальными и присмотрю за твоей сестрой». «Спасибо», — искренне сказал я. «А ты чтоб вырвался обязательно и догнал нас. И не вздумай Роману мстить или еще во что-то впутываться». «Я постараюсь», — улыбнулся я. Ника меня поцеловала на прощание. Очень нежно, что совсем было не похоже на нее. А затем она и вовсе резко убежала. Мне показалось, что хладнокровная и непробиваемая вампирша пытается сдержать слезы. Я же позвонил Лисе и дал свое согласие на их рискованный план. Мы договорились, что она заедет за мной, и вскоре мы уже в машине обсуждали детали плана. «Смотри, начала она, — тебя, скорее всего, сначала проверят на наличие ГПС-маячков, микрофонов и прочей ерунды. Затем отведут к кому-то более влиятельному в их организации, может даже к самому главному на этом направлении. Он попытается тебя разговорить, узнать причину, по которой ты сдался, а еще залезет в голову, чтоб проверить, врешь ты или нет. А вот этого не хотелось бы. Не переживай по этому поводу, они же не вампиры. С тобой будут работать психологи и дознаватели, может даже подключат детектор лжи. Но ты легко это все обойдешь, ты же умеешь контролировать пульс. Ну да, отлично. Тогда проблем на этом этапе не будет. Не болтай только лишнее, особенно, если сильно захочется. Тебя будут выводить на эмоции, делать вид, что ты их друг и вообще теперь один из них. Возможно, будут угрожать. Не ведись на все это, ты же понимаешь. Да вроде, — неуверенно ответил я. Не переживай ты, сильно они усердствовать не будут. Может, даже допрашивать не станут, а сразу в Москву отправит. Но будь готов к небольшой проверке. Лучше перестраховаться. Согласен. Так вот, когда именно и какой дорогой тебя повезут, мы не знаем, но будем следить за охотниками. Здесь у нас все схвачено. Мы знаем, сколько их и где они находятся. Они ждут подкрепления и особо рисковать не будут. Так что повезут тебя скорее всего ночью и только на одной, максимум двух машинах. Машину попытаются остановить наши, переодетые в гаишников. Если охотники рискнут проехать, не останавливаясь, дальше мы поставим блокпост с шипами и вооруженными людьми. Но даже если их как-то проедут, мы подключим преследование. А если это не поможет, — уточнил я, — не хотелось бы стать их подопытной крысой. Лучше уж помереть. Не переживай, в сотне километрах есть мост, который не объехать. Там заложена взрывчатка с дистанционным активатором. Так что даже если все пойдет по не так, как задумывалось, мы не дадим им тебя увезти. Хорошо, вы точно отследите их? Вдруг они как-то по-хитрому будут вывозить, например, ну не знаю, на поезде или на общественном автобусе? Вы же не будете его атаковать, на это они не пойдут. А если и пойдут, нам проще, охраны хорошей не будет, пары вампиров хватит, чтоб тебя вытащить. Лиса доставила меня до места, где располагались охотники. Разведка у клана Звериной Маски и правда была неплохой. Они знали, где охотники едят и отдыхают. Кафе было не особо популярным, поэтому в нем было всего 6 посетителей, трое из них охотники. Они сидели у самого входа и тихо общались между собой, два мужика и парень, лет 25. в самой обычной гражданской одежде, но по их лицам было видно, что прошли они через многое, да и глаз у ребят был наметан. Как только я вошел в кафе, на меня обратили особое внимание и начали активнее перешептываться. Может, они бы и не поняли, что я вампир, если бы я в наглую к ним не подошел и не заявил: «Приветствую, господа охотники, я вампир, и я пришел вам сдаться». Глава 47. Не верь, не бойся, не проси. Нужно было видеть лица этих охотников. Их реакция была просто бесподобна. Они просто растерялись и не знали, что им делать. Как малые дети, лишь переглядывались и зыркали на меня. Я присел рядом с ними, чтоб не привлекать к нам лишнее внимание. Ребята от этого жеста немного расслабились. Один даже руку убрал с рукоятки своего ножа под плащем. «Ты кто такой?» – буркнул один из них. «Я же говорю, вампир. Мне надоело убегать и прятаться, и я пришел сдаться вам». «Ты больной?» – резонно спросил охотник. «Вообще да, но не на голову. Кстати, моя болезнь вас заинтересует. Моя кровь». «Тихо!» – буркнул мой собеседник. «Чего ты хочешь вообще? Это прикол какой-то? Вампиры не приходят к охотникам сами. Это засада какая или что?» «Нет», – серьезно ответил я. «Просто вампиры хотят меня убить, потому что я особенный. Моя кровь ядовита для них, вот они и боялись, что я попаду к охотникам». Ребята снова переглянулись. «Давай-ка выйдем», – сказал другой, доставая кошелек. «Мы все вышли». Пока тот расплачивался, и немного отошли от главного входа. Охотники тут же достали ножи, а у одного даже пистолет был, наверняка с платиновыми пулями. «Тише, тише», — поднял я руки, показывая пустые ладони. «Почему бы нам прямо сейчас не убить тебя, кровосос поганый?» — сквозь зубы прошипел охотник. Второй взял мою руку и резанул мою ладонь ножом. Рана зашипела и затягиваться не спешила. «И правда, вампир, не нравится мне все это. Давай прирежем его». «Стоп-стоп, я же говорю, моя кровь очень ценная», — возмутился я. «Так с кровью ничего не случится. Мы тебя зарежем, а потом отвезем к боссу, а потом она вам башки отрежет. Так вы 5 литров получите, плюс-минус. А если я буду жив, то вы постоянно сможете сливать понемногу», — пояснил я им. «Да что с ним такое? Он реально псих. Ничего не выйдет, кровосос. Ваша кровь, когда восстанавливается, ослабевает. Становится грязнее и теряет тот эффект, что нам нужен, только не в моем случае. К тому же, если меня подкармливать, скажем, кровью низших, то моя кровь не потеряет силу. Звони боссу, спроси, что с ним делать, а ты не рыпайся, кровосос». Молодой охотник отошел в сторону и позвонил своему начальству. Я пытался подслушать разговор, но что говорили в трубке, я разобрать не смог, и голос был каким-то странным. Закончив разговор, парень сказал, что босс заинтересовался необычным вампиром и приказал привести его, то есть меня, к заброшенному отелю. Кстати, заброшен он стал после той бойни, что там устроил Виктор. Меня хорошенько обыскали, но ничего не нашли. Я даже телефон с собой не брал, не говоря уже об оружии и прочем. Затем меня усадили в машину и еще раз обыскали, уже с использованием каких-то приборов. Так ничего и не найдя, охотники повезли меня в указанное боссом место. На месте нас уже ждало десятка-полтора охотников. И это только те, которых я видел. Чутье подсказывало, что их тут гораздо больше. Как минимум 2 снайпера на крыше, пара человек в лесополосе неподалеку, еще штук 5 внутри здания и 2 пары в машинах, что стоят по разные стороны дороги. Перед тем, как меня выпустили из машины, вышел только водитель и несколько минут с кем-то разговаривал. По отрывкам фраз, читая, доходили до моего слуха, я понял, что он более подробно пересказал все, что произошло, хотя пока ничего и не произошло. Удивительно, но я даже не волновался, находясь в руках врага, который меня от всей души ненавидит. «Скажи, кровосос, скольких ты убил людей?» – неожиданно спросил охотник, сидевший рядом. «Да не знаю даже, думаешь, я вас считаю?» – пожал я плечами. 1020, может, больше. «Тварь поганая», — презрительно буркнул он, — «ты будешь умирать медленно и болезненно», что и требовалось доказать. «Они меня ненавидят просто за сам факт моего существования и видят во мне только монстра. Как по мне, так охотники ничем не лучше вампиров. Они лишь делают вид, что их волнуют человеческие жизни. На самом же деле их волнует уничтожение другого вида, отличного от них. Для этого они даже наркотики изобрели, которые делают их сильней. Настоящие фанатики». «Выводите его», — буркнул здоровяк, открыв дверь нашей машины. «Меня вывели, крепко держа за руки. Также в меня было нацелено несколько пистолетов, пара автоматов с подствольными УФ-фонариками и еще десяток мечей из платины. Многие охотники были в спецдоспехе и даже шлемах, в том числе и их босс. На нем был самый навороченный комплект брони, который я только видел у охотников. Выглядел он футуристично, как какой-то киберкостюм из современного шутера про будущее. Этот чувак очень долго разглядывал меня, при этом я чувствовал какую-то странную ауру, исходящую от него. А когда он заговорил, Тео очень удивился, так как это был не он, а она. «Так ты и есть тот смельчак или идиот, что решил добровольно сдаться?» Низковатым, но приятным голосом спросила охотница. Я молча кивнул, все же не ожидал, что ими руководит женщина. «Ну да ладно, это ничего не меняет». Охотница подошла ко мне и присмотрелась еще внимательней. Затем резко схватила мою руку и разрезала когтем, что был на перчатках ее костюма. Очевидно, коготь был из платины. У меня только начала затягиваться предыдущая царапина, а тут сделали новую. Женщина мокнула свой палец в выступившую кровь, а затем поднесла к лицу. Ее шлем автоматически поднял забрало, показав глаза, нос и рот женщины. Все остальное было скрытым, но даже этого мне хватило, чтоб понять, что она очень даже ничего так выглядит. Лет 30, максимум 40, однако внешность приятная, я бы даже сказал очень. Она понюхала кровь, а затем и вовсе коснулась ее кончиком своего языка, после чего скривилась и сплюнула. Охотники особо не удивлялись ее поведению. Видимо, она часто так делает. «Так это правда?» – уточнила она. «Что именно? Что твоя кровь ядовита для вампиров?» «Так говорят», – пожал я плечами и слегка улыбнулся. «Тебе совсем не страшно, малыш?» – улыбнулась и она. «А чего мне бояться? Вы же хорошие. Это вампиры плохие», – буркнул я, глядя на охотника, что в машине выразил мне свое презрение. «А нет, мальчик, мы очень плохие. Ты даже не представляешь, насколько», – многозначительно сказала женщина. «Как скажете. Значит, Валентин просто просил тебя тут? Не хочешь рассказать об этом?» – неожиданно спросила она. Тут я удивился еще сильнее. «Откуда она знает, что я из его семьи, и уже знает, что они уехали, или не уехали, что если им не дали этого сделать, и они уже все мертвы? Ну ты чего так приуныл? Не трогали мы твою семейку, пока что. Ох, не нравится мне все это. Похоже, мы недооценивали охотников, и они знают куда больше. Ладно, убивать тебя не буду, ты мне еще пригодишься. Возьмите у него образец крови и в третью лабораторию отправьте», — приказала женщина и ушла в свою машину. «Надеюсь, звериная маска следят за мной. Не хотелось бы оставаться у этих ребят надолго». Меня грубо затолкали в машину и повезли неизвестно куда. Не знаю зачем, но мне завязали глаза. Однако уши не закрыли, и хоть в салоне играла говёная музыка, что-то из русского рэпа, до меня доносились звуки города. Игра уличных музыкантов, это мы проезжаем площадь. Дальше звуки погрузчиков, лесоторговые склады. Затем свернули налево, к перерабатывающему заводу. Это я уже по запаху определил. Далее особых звуков и запахов не было слышно, но по направлению примерно понятно, что едем за город. Ехали мы около получаса. Затем меня вытащили из машины и провели пешком, где-то минут 10, после чего остановились. Кто-то вышел вперед и с кем-то некоторое время разговаривал, после чего меня повели дальше. Меня завели в здание. Точно сказать сложно, но по ощущениям, да и по запаху, мы были в подземелье. Очередное логово, тюрьма или штаб, ощущения были спутанными. Я вроде чувствовал ауру других вампиров, но она была очень слабой и непонятной. Вскоре меня бросили в пустую маленькую камеру, без окон и какой-либо мебели. С меня даже мешок снимать не стали, не говоря уже о каких-либо объяснениях. Меня оставили одного. Тут я уже начал беспокоиться. А что, если меня никуда не повезут? Отсюда меня даже звериная маска не достанут. Похоже, что я попал в главный штаб охотников, а он должен хорошо охраняться, в отличие от логова низших. Там твари и сами могут себя защитить. Снять с себя мешок мне удалось сразу, как только охрана ушла, заперев меня в камере. А вот использовать свои навыки было сложновато. Я чувствовал, что тут есть другие вампиры, но достучаться до них не мог, и время будто замедлилось. Не знаю, сколько на самом деле прошло часов, но мне казалось, что я торчу тут несколько недель. Было очень скучно, и с каждым часом нарастала тревога, что я тут так и останусь. Но это было бы бессмысленно. Я слишком ценен для охотников, чтоб меня вот так просто закинули пылиться. Оказалось, что это было не случайно. Есть такой психологический прием. Если сложно разговорить пленника, оставь его одного. Чем дольше, тем сильнее ему самому захочется говорить. И я не был исключением. И сам того не понимая, я обрадовался, когда ко мне вошли трое охотников. Один с дробовиком, двое со щитами и мечами. Сопротивляться им было бессмысленно. Да и что я дальше сделаю? Ну сбегу, допустим, из тюрьмы. Куда мне дальше идти? Обратно в город, где меня найдет Роман. Или пробовать полями уйти. Второй вариант чуть лучше. Но боюсь, что за мной будут следить. Да и план с маской еще не сорван. По идее меня скоро должны перевести в Москву. Точнее попытаться. На выход. Приказал мне охотник с дробовиком. Руки покажи. Потребовал один из мечников. Я показал руки, все еще закованные в кандалы. Я бы, может, и порвал бы их, но какой в этом смысл? Охотники проверили целостность оков и повели меня по коридору. Место казалось мне знакомым, будто я тут уже побывал.